Часть третья. Смелая попытка. Глава первая. Приключения полицейского агента. Посадив Фабио в миланскую тюрьму вечером 26 июня, Галлоне стал обдумывать со всех сторон, как успешно закончить начатое им дело, чтобы заслужить повышение по службе. Ему невыносимо уже стало и далее пребывать в своей незначительной должности, когда он чувствовал в себе способность играть в полиции первые роли. «Во что бы то ни стало, мне нужно достать эти бумаги», — пришел он к выводу, — «а то снова прощай все надежды». «Да к тому же могу получить еще выговор за беспричинный арест Фабио. Но разве можно сделать яичницу, не разбив яиц?» «Но как ловко провела меня эта княгиня! Куда же она запрятала бумаги? Нет, я глупо сделал, что послушал офицера и не продолжил обыска. Лучше я вернусь снова в магазин, посмотрю, что там делается, а потом отправлюсь в дом княгини Сария и учиню там полицейский надзор за всеми ее действиями». Спустя некоторое время Галлоне был у магазина модной одежды. Только что поставленные на часы жандармы, сменившие прежних, подтвердили, что при них никто не входил и не выходил из дома, а свет, горевший в окне второго этажа, только что погас. Сыщик успокоился и поспешил отправиться в родовой дом княгини Сария, расположенный на улице Санта-Андреа. Там тоже вроде бы было все спокойно, свет мерцал только в некоторых окнах верхнего этажа, где, очевидно, жили слуги. Но когда на городских часах пробило полночь, то и там все погасло. Прежде чем идти домой, Галлоне предпринял последние две меры предосторожности. Он поставил двухчасовых у особняка княгини, а потом зашел на почтамт и предупредил дежурного чиновника, чтобы перехватывались все письма, адресованные на имя этой аристократки, а также и отправляемые ею. Каково же было разочарование Галлоне, когда на следующее утро он узнал, что белошвейки незаметно покинули свое жилище, а княгиня Сария, ускользнув от жандармов, рано утром выехала вместе с ними на почтовых по дороге на город Комо. И хотя один из помощников сыщика поскакал вслед за ними, чтобы не выпускать из виду, Галлоне посчитал этого недостаточным. Он отправился к губернатору, чтобы доложить о неприятном происшествии, так как был убежден, что беглянки увезли с собой драгоценные бумаги. Было всего 8 утра, когда он явился в дом губернатора. Несмотря на то, что он предъявил лакею документ агента тайной полиции, тот отказался разбудить хозяина. «Ступайте к начальнику полиции! Это его дело, а не губернатора», — заявил слуга довольно нагло. «Я желаю видеть губернатора по важному государственному делу. Никто, кроме него, не может принять по нему решение», — настаивал Галлоне. После долгих препирательств лакей смилостивился и доложил губернатору о неурочном визите сыщика. Но аудиенция состоялась только в 9 утра, так долго вставал и одевался губернатор. Когда агент подробно доложил обо всем случившемся накануне и в это утро, тот снисходительно улыбнулся. «Не может быть, чтобы такая блестящая аристократка, как княгиня Сария, имеющая важные связи в Вене, была в сговоре с двумя белошвейками и мелким адвокатом. Если ваше превосходительство мне не верит, то не угодно ли вам допросить графа Бальди, который присутствовал при обыске магазина «Золотые ножницы»?» Кроме того, агент требовал, чтобы ему тотчас был отдан приказ о принятии против княгини Сария и ее сообщниц всех необходимых мер для изъятия у них важных государственных бумаг. Он хотел лично отправиться за ними в погоню. Губернатор, подумав немного, согласился, тем более, что ему необходимо было переслать в Вену тайные письма, касающиеся его любовной интрижки. И он рассчитал, что они вернее достигнут адресата в кармане Галлони, чем по почте. К разрешению на преследование и арест подозрительных дам губернатор добавил рекомендательное письмо к начальнику венской полиции Зидельницкому. «Ваше превосходительство, я прошу уведомить о моих полномочиях министра. Это основательно поможет мне в Вене». Губернатор согласно кивнул и спокойно отправился продолжать свой утренний туалет. А Галлони не терял времени даром. Вскоре он был уже в пути, но агент не кинулся в погоню за экипажем княгини Сария, который спокойно катил по дороге на Комо. Он знал конечную цель поездки ее и отправился в Вену по более прямой и короткой почтовой дороге, идущей через Брещию, Верону и Удино. «Я прибуду в Вену раньше тех авантюристок», — думал он, потирая руки, — «и если мне там окажут содействие, то я легко накрою княгиню. Она наверняка посчитает себя в Вене в полной безопасности и не догадается предпринять меры для укрытия важных документов».